ведет себя как настоящий завоеватель. Опять он. Этот Портфрюи — подлинное бедствие, — воскликнул Гуччо. Ничего, я до него доберусь. Я уже раз сумел обуздать этого варюгу.